Глава пятая. «У ворот какой-то моряк, графиня, просится в замок». «В мой замок не может проситься какой-то моряк. Прежде чем войти ко мне с этим докладом, шевалье, вы обязаны точно знать, кто этот моряк, почему оказался у замка Шварценгрюнден, кто его послал, а главное, откуда ему известно, что я здесь. Ведь прибыла я только вчера вечером». «Его зовут Кшиштофом, испепели меня молнии святого Стефания. Он больше поляк, нежели француз. Но служить изволил на французском корабле святая Джозефина». Название показалось Диане де ла Фер знакомым. Когда-то ей уже приходилось слышать его. Почти весь день графиня вместе с шевалье де Куньяром осматривала выдолбленный в скале тайный зал для посвященных, два подземных хода, ведущих из него через гранитное тело горы, один к реке, другой в лес, подземелье, пронизывающее остальную часть плато, на котором высился Шварценгрюнден. А теперь при свете предзакатного солнца и двух светильников она сидела над старинным планом замка, составленным его строителями и дополненным теми, кто достраивал, перестраивал и укреплял Шварценгрюнден. «Что это за корабль, де Куньяр? Ты что-нибудь слышал о нем?» «Почему вас заинтересовал корабль, графиня?» — со свойственной ему бестактностью спросил шевалье, громыхая голосом, словно мешком, набитым старыми подковами. «Сюда, испепели меня молнии святого Стефания, прибыл не корабль, а моряк, который всего лишь уверяет, что он служил на этом корабле, а потому желает поговорить с владелицей замка». «Будь вы чуточку умнее, верный хранитель Шварценгрюндена, вы бы сами поинтересовались, что это за святая Джозефина. Тем более, что всякие святые, Стефании, Джозефина и прочие, по вашей части. Впрочем, черт с ним, впустите этого Кшиштофа. Вдруг он что-нибудь знает о Геуре?» «Я подумал тоже», — тяжело просопел де Куньяр. «Что ни говори, а Кшиштоф все же поляк. Но если окажется, что и этот прибыл по совету новоявленных братьев рыцарского ордена тамплиеров, сбросьте его со стены», — остановила она управителя замка уже около двери. «Кто только не оступался на стенах нашего богоугодного замка, пожал могучими, затянутыми в куртку из толстой кожи со множеством кольчужных поврикушек плечами де Куньяр». Графиня отложила в сторону план замка и, подойдя к камину, несколько минут стояла над ним, глядя прямо в огонь и грея озябшие пальцы. Весна в этом году была затяжной. Она то одаривала теплом, то вновь буранила, так, словно вот-вот должны были вернуться рождественские морозы. Однако это не помешало Диане оставить более теплый и уютный дворец графа де Корнеля в Париже и прибыть на несколько дней сюда, в мрачный Шварценгрюнден. Бывали времена, когда интерес Дианы де ла Фер к тайнам тамплиеров резко угасал. Однако каждый раз случалось нечто такое, что заставляло ее вновь и вновь обращаться к святилищам этого ордена. Причем привлекала ее не столько возможность обнаружить сокровища, сколько сами авантюры, связанные с их поиском. Вот и недавно один из архивариусов короля, с которым графиня завязала небескорыстную дружбу, неожиданно представил ей доклад некоего тайного осведомителя короля Филиппа Красивого, одного из тех, кто в течение 2 лет выслеживал высших руководителей ордена, составляя для будущих следователей по их делу тайные досье. Так вот, в этом докладе ясно было сказано, что определенная часть сокровищ все же припрятана тамплиерами в замке Шварценгрюнден. Это был неприкасаемый запас ордена на тот черный день, в пришествии которого магистр его и казначей ордена не верили, но к которому, тем не менее, готовились. «Видно, так уж проклят ему судьбой всю жизнь гоняться за сокровищами тамплиеров», — извиняющимся тоном сообщила она супругу, от которого уже не считала необходимым скрывать свое пристрастие. «Если вы войдете в историю Франции как открывательница величайшей из ее тайн, это не оскорбит ни меня, ни род Корнелий», — со свойственной всякому дипломату вычурностью смирился с ее причудой помощник министра иностранных дел. Он давно понял, что семейная жизнь их не удалась, и был рад, что фантазию его прелестной супруги куда больше занимают исторические авантюры, нежели амурные истории, и считал, что должен быть признателен ей за это. Он ожидал худшего, особенно с тех пор, как во Франции находился князь Геур. Кшиштофу было около 35. Среднего роста, худощавый, жилистый, с грубоватым обветренным лицом, он и впрямь смахивал на одного из тех морских бродяг, которых Диане не раз приходилось видеть в портовых городах Франции и Польши, и по отношению к которым берег оставался таким же неприветливым, как и море. «Как вы осмелились явиться сюда?» — сурово спросила графиня, все еще стоя у камина и лишь слегка повернув лицо к вошедшему. «У меня не было иного выхода. То, что меня привело к вам, могло привести только к вам. Никто иной помочь мне в этом деле не сможет. Откуда вам известно мое имя, мой замок? И вообще поторапливайтесь, у меня не так много времени, чтобы терять его на всякого проходящего мимо замка Шварценгрюнтен с китальца. Лучше всего мне было бы увидеться с князем Геуром. Он в Польше. Несмотря на то, что всем кажется, что он все еще здесь, за этими стенами, что еще? Но даже если бы мне пришлось увидеться с генералом, все равно я искал бы возможности поговорить с вами. Шевалье, принесите вина. Графиня подошла к столу, с сожалением взглянула на так и не открывшийся ей план замка и, свернув его, отложила на небольшой, стоявший на окне сундучок, в котором этот пергамент хранился. Вино было принесено, Декуньяр, не спрашивая разрешения, уселся за стол рядом с моряком и наполнил все три бокала. Мне казалось, что нравы этого замка куда суровее. Почти залпом выпил свое бургундское Кшиштоф. Какое приятное заблуждение! Вино сразу же взбодрило моряка и сделало в его глазах хозяев Шварценгрюндена значительно приветливее, чем они были на самом деле. «Вам это пока еще не показалось», — задумчиво ответила Диана. «О суровости судят не тогда, когда входят в этот замок, а когда настает пора прощаться. Ну, буйством океана меня не удивишь. Налейте ему еще вина, Куньяр. Но этот бокал последний, поэтому советую не увлекаться. Вы поняли меня, адмирал трех океанов? Я оставлю ваш замок раньше, чем будет наполнен очередной бокал. Совет моряка, не будьте столь строгими с людьми, которые ищут встречи с вами. Позвольте спросить, графиня, вам знакомо такое имя Дон Морано? Командор Дон Морано?» Диана откинулась на спинку кресла и с минуту сидела молча, глядя в пространство перед собой. «Если не ошибаюсь, на корабле этого командира Геур содержался в качестве пленника. Но вы могли бы и сами уточнить, кого имеете в виду. Очень важно, что вы знаете, о ком идет речь. Теперь нам легче вести разговор о главном. Вы давно знакомы с князем, принимали участие в его освобождении. Нельзя исключить того, что во многих вопросах он был откровенен с вами. Не пытайтесь выглядеть оракулом, мой все еще не повешенный на рее. Наша откровенность — вопрос особый. Не говорил ли он вам что-нибудь об Афро-Нормандии? О чем? Ну, Дон Мурано иногда условно называл эту землю Афро-Нормандией. Но генерал Геур мог и не запомнить название. Имеется в виду затерянный где-то в Западной Африке клочок земли, хорошо защищенный от любопытных самой природой, богатый золотом и серебром. Дон Мурано побывал в этом затерянном раю, еще будучи пиратом. «Я не собираюсь отдавать вас полиции, внебрачное дитя веселого Роджера», — сурово перебила его Диана. «Однако хотелось бы, чтобы и вы не очень-то злоупотребляли моим терпением». «Под килем вас протягивать не станут», — прогромыхал истрепанной гортанью молчавший до этого главный стражник Шварценгрюндена. «Но у нас в замке существуют свои собственные забавы». «Вы сбиваете меня с толку, господа. Совет моряка, выслушайте до конца. Вы люди того же склада характера, что и я, а потому сумеете понять старого бродягу. К моменту своей гибели Дон Мурано оставался последним, кто знал секрет Афро-Нормандии. Как туда плыть, где высаживаться, как проходить по рекам и все такое прочее. Понимая, что так и уйдет со своей тайной в могилу, командор решился на отчаянный шаг, доверил ее своему врагу, князю Гяуру. Естественно, вначале он хотел склонить князя к тому, чтобы тот поднял над захваченным им судном пиратский флаг и отправился вместе с ним к берегам Африки, но Гяур — человек на море совершенно случайный. Дон Мурано погиб от рук Гяура? Можно считать, что да, по крайней мере, по тем рассказам, которые мне пришлось выслушать. Тогда вполне может быть, что командор и в самом деле доверил ему некую тайну. Кшиштоф мгновенно уловил, что отношение Дианы де Лефер к нему и к Афро-Нормандии резко изменилось. Вместо ироничности голос ее теперь источал заинтересованность и соучастие. «Но я об этом ничего не знаю, что совершенно непростительно для князя, а сам он, как вы уже поняли, вновь пребывает в диких азиатских степях Украины, в лучшем случае в окрестностях Варшавы. Что прикажете делать?» «Похоже, что мне придется отправиться в Польшу», — решительно поднялся моряк. «Тем более, что зов моей польской крови уже давно требует этого». «Погодите вы со своим зовом крови», — поморщилась графиня. «Вам не кажется, что следовало бы ответить еще на несколько вопросов, коль уж вы явились сюда и разбередили мою душу всяческими фантазиями? Ну-ка, в нескольких словах, что это за таинственная земля, Афро-Нормандия? Только поподробнее». Внебрачный сын вице-короля всех заморских территорий. Поподробнее. Теперь уже Кшиштоф сам налил себе вина и, метнув на шевалье де Куньяра победный взгляд, которым пытался отомстить за все те унижения, коими страж замка подверг его у ворот, принялся рассказывать обо всем, что ему удалось узнать от одного моряка. Сам этот скиталец морей, хотя и не побывал на земле командора, но какое-то время ходил вместе с ним под веселым Роджером, а затем тоже вместе с командором перешел на службу к испанскому королю. Дон Мурано рассчитывал на этого моряка как на будущего штурмана корабля, который он снарядит в Афро-Нормандию. Тем не менее, географические секреты этого путешествия предусмотрительно не открывал, опасаясь, как бы каравелла не уплыла без него. Конечно, окажись этот моряк рядом с командором в последние минуты его жизни, но рядом оказался князь Гяур, к которому Дон Мурано неожиданно воспылал особой симпатией. Кое-что знал об африканском рае и капитан Хансен. Позвольте, не тот ли это Хансен, который командует сейчас кораблем Гяур, захваченным князем у испанцев? Не ошиблись, тот самый. Скажу больше. Потрясенный храбростью полковника, принц де Конде и один из французских генералов добились того, что корабль был объявлен собственностью князя. Капитану Хансену даже удалось оформить это приобретение у нотариуса. «Ну, тогда получается, что у нас есть свой корабль», — не удержался де Куньяр. «Свой корабль теперь есть у князя Гяура», — вежливо уточнил Кшиштоф. «Вы уверены, что теперь этот корабль...» «Действительно, собственность князя», — не стала графиня обращать внимание на нюансы их деликатного спора. «Не уверен только, что сам князь Гяур догадывается об этом. Ну, то есть в общих чертах он был уведомлен. Однако вряд ли знает, что все уже оформлено через одну из нотариальных контор от его имени». Графиня недоверчиво рассмеялась и, прикусив губами кончик пальца, надолго задумалась. Шевалье знал авантюризм своей хозяйки и понимал, что сейчас в ее милой головке рождается такой план, какой, возможно, в сонном бреду не мог бы померещиться самому отъявленному морскому прощелыге. Опасаясь буйности этого плана, шевалье, как бы между прочим, проворчал: «Важно, что нам не понадобится захватывать этот фрегат, или чем он там числится, коль уж он так или иначе принадлежит князю Гяуру».